а Лерка ржала. И вид у нее был вроде бы и не пьяный, а так, шебутной какой-то. Сквозь смех она сказала: «Ну, чего? Перекреститься, что ли, чтоб ты поверил? Мне Маринка перед смертью, царствие ей небесное», — Лерка перекрестилась, — сказала: «Она их, Сандрика и Наташку, застала в койке, когда они трахались». Что, как, где, это уже не пустая брехаловка, но все равно не влезала в Санькову голову. Как это? Мать с сыном? А Сандрик-то что? Молодой парень. Ну, бывает, когда отец свою дочь мудохает. Это у них в деревне есть. Но чтобы сын? Лерка, естественно, не сказала ему, что Сандрик и Наташа не знали про свое родство. Получилось просто так. Факт. Спали для удовольствия. И все. А Санек опять подумал, что Лерка несет хреновину. Как объяснить, почему он не верит Лерке? Ну вот не верит, и хоть ты тресни. Санек не знал, только забормотал: «Ну ты полегче со своим развратом-то. У нас в Супаневе, скажи такое, забьют насмерть». «Ну чё, не уж у вас так бывает?» Вдруг совершенно по-детски, с любопытством спросил Санёк. Лерка снова, в который уже раз, подумала: зря она связалась с этим дубом мореным. Она жалела себя, жалела отличную свою идею и, как ни странно, жалела Санька. За что? Она, пожалуй, тоже бы не сумела объяснить. Лерка вздохнула. Все равно надо продолжать. Ничего теперь не поделаешь. Как там говорят? Видели очи еще куплялы? Ишь ты, хоть повылазь ты. «Слушай, — сказала она Саньку, — я тебе 100 раз повторять не буду. Не веришь — не надо. А что было, то было. Понял? Вот и надо думать, когда и как, и кому про это сообщить. Просек, Санек?» Санек натужно думал. Брехаловка, ясно. «А он, кто же еще, пойдет и начнет эту брехаловку вешать? А его по шапке, да не по шапке, вызовут кого надо и отправят Санька отдохнуть, в который уж раз. Лерке что? Хвостом махнула и домой. Ее здесь и не видели. Нет, такое не годится. Лучше пойдет он сегодня, выпивший, конечно, как следует, на ихнюю вечеринку и назовется отцом родным Сандрика этого. Да и чего-нибудь еще сказанет. Может, Наташку Милушкой обзовет. Вот это дело. А то здрасте. Посрамши, мол, мать с сынком того в койке валяются. Ну, надо такое». И он сказал Лерке: «Знаешь чего, Лерк, я так думаю. Пойтить на ихую вечеришку и сказать, мол, Наташа — жена моя невенчанная, а этот — наш сынок. Ну и зареветь, что ли, я с пьяну-то могу». Лерка чуть не зарыдала. «Ну, дурака кусок!» И завопила на Санька: «Ты, придурок, забыл, что Сандрику все разляпал? Ты что, думаешь, он дурее тебя? Да он всех так подстроит, что тебя выкинут под зад. Это еще хорошо, а то и...» Лерка замолчала и вдруг опять вспомнила Маринку-покойницу. И Санек вдруг сеструху вспомнил и забоялся до жуткости. «Верно, опять эта стервоза говорит. Во голова у бабы, как у министра».